Глава 11. В 12-гранном зале совета вновь воцарилась тишина. Красные плащи успокоились, крики и топот смолкли. Тевилдорм-призрак, взявший на себя роль спикера, поднялся со своего места и надтреснутым голосом провозгласил: «Объявляю действующий состав совета 12. Креол-разрушитель, Тевилдорм-призрак, Шамшуддин Черный, Ванесса Внезапная, Гвейдеон Серебряный, Хабокин Железный, Клевентин Предатель, Лагластарос Зеленый, Асанте Шторм, Рорк Машинист, Мрок Вивисектор и Белый Кик, без имени и без прозвища, испортил всю церемонию». Махнув призрачной рукой, Тевилдорм уселся на место. Да, он любил, когда все шло в строгом соответствии с церемониалом. Что здесь плохого? К плечу Креола склонился костлявый колдун в синем плаще. Гвен Зануда, личный секретарь, перешедший по наследству от Бестельгласуда Хаоса. Кто-кто, а он был действительно предан новому начальству. Ведь ему, наконец, позволили восстановить выбитый глаз. Снова глядя на мир в оба, Гвен чувствовал себя ужасно счастливым. «Владыка Креол, если не возражаете, хотелось бы решить вопросик с календарем», — заискивающе попросил Гвен. «С календарем?» — переспросила со своего места Ванесса. «Что там с календарем?» «Сущий пустяк», — дослал в блокноте Гвен. «Не могли бы ли вы сообщить мне даты вашего рождения, высокочтимые повелители?» «Зачем?» — не понял Креол. «Согласно обычаю, дни рождения членов Совета 12 являются государственными праздниками». «Класс!» — мгновенно оживилась Ванесса. «У меня 21 мая». «Записал, благодарю», — черкнул пером Гвен. «Что насчет вас, повелитель Гвейдеон?» «Я родился 14-го эскалора», — ответил паладин. «А что это за число? Это будет по нашему календарю». «Эскалор — 6-й месяц Каабарского года». «Я запишу 14 июня», — принял решение Гвен. «А вы, владыка Креол?» «Пиши 20 января». «Благодарю за информацию». «Повелитель Лакластарос?» Задумался карлик-мутант. «Полагаю, если пересчитать даты сообразно с вашим календарем, мой день рождения будет соответствовать 28 января». «Превосходно! Владыка Тевилдорм и повелители Шамшуддин, Хабокин и Клевентин снабдили меня нужными данными еще в прошлом месяце. А дни рождения повелителей Асанте, Руорка и Мурока и без того известны всей стране уже много лет. Значит, остался только повелитель... «Просто Длик», — дружелюбно сказал Длик. «Очень жаль, что ваше имя неизвестно», — посетовал Гвен. «Это вызовет определенное осложнение в некоторых...» «Мое имя останется при мне, сожалею», — развел лапками Длик. «И дата моего рождения тоже». «Вы что, и этого никому не говорите?» — устало повернулась к нему Ванесса. «Нет, мы просто не считаем нужным запоминать такую бесполезную информацию. Какая разница, в какой конкретно день ты родился? Я даже не уверен, сколько мне лет. 273 или 274? Возможно, даже 275. Я не уверен. Количество прожитых лет не изменится от того, известно ли оно мне или неизвестно. Так какой же смысл их считать?» «Ну так, ради интереса. Мы не видим в этом ничего интересного». «Что ж», — закрыл блокнотик Гвен, «значит, теперь у страны будет только 11 государственных праздников». «А почему бы не добавить еще какой-нибудь?» – предложила Ванесса. «Рождества у вас тут, конечно, нет, но почему бы не отмечать Новый год? У вас отмечают Новый год?» «В смысле праздника? Нет, не думаю». «А в Нашинском Рокуше отмечают!» – крутанул ус Хабокин. «Снежная ярмарка! Эх, и веселый же праздник! Я, когда гольцом был, завсегда с горы шибче всех катался. Булочка, сядешь так на салазке, супельки удрешь варежкой, да и гаркнешь так, что демону тошно станет. Поехали! Эх, детство ты мое босоногое! Славное было времечко, прости, единый!» «Безусловно, это чрезвычайно полезная информация», — кисло улыбнулся Гвен. «Или День независимости», — продолжала фонтанировать идеями Ванесса. «Почему бы не начать отмечать День независимости?» «Независимости? От кого?» «Да от древних! Какого числа закончилась война?» «Официально 4 июля». «Ты смотри, как удачно совпало», — обрадовалась Вон. 4 июля сразу тебе и День независимости, и День победы». «Но это же была победа над Серой землей», — жалобно скуксился Гвен. «Лично у меня этот день связан с паршивыми воспоминаниями», — угрюмо покосился на Клевентина Асанте. «Я буду категорически против». «Тогда я буду за!» — топнул стальной ногой Рорк. «Ка-ка-ка-ка-ка!» «Я тоже!» — присоединился Хабокин. Этот вопрос обсуждали еще минут 10, но так и не пришли к соглашению. В конце концов, свое веское слово сказал Креол. «Есть мнение, и не чье-нибудь там, а мое, что День независимости нам не нужен. Я видел, как его празднуют на земле, и мне это не понравилось». «Где ты мог это видеть?» – удивилась Ванесса. «По телевизору. Фильм так и назывался, День независимости». «Но...» «Вопрос закрыт и не обсуждается. Что у нас дальше на повестке дня?» «Ежегодное утверждение губернатора, владыка», – подсуетился Гвен. «Не угодно ли?» Креол милостиво кивнул, принимая папку с бумагами. В течение следующих 15 минут губернатор и сатрапий поочередно выходили на середину и клялись в верности новому Совету 12. Кандидатуры принимались без обсуждения, остались все те же, что управляли сатрапиями прежде. Гвен едва успевал объявлять. «Молдавия Пушистая, губернатор сатрапий Хоквилл. Мангор Вулкан, губернатор сатрапий Персин. Рютаро Айсберг, губернатор сатрапий Кийвен. Тоскурита Кипяток, губернатор сатрапий Розер. Ивасир Станок, губернатор сатрапий Кастилио. Янг Великанг, губернатор сатрапий Микада. Дебак Стучащий, губернатор сатрапий Мегалат. Штурмвал Метатель Камней, губернатор сатрапий Баюки. Миронас Голубец, губернатор сатрапий Канольеро. Арданг Губернатор, губернатор сатрапий Кинзя». Всего в Серой Земле 12 сатрапий. Из них 6 красные, куда на губернаторство ставят красных плащей, и 4 оранжевые, туда ставят оранжевых. Нетрудно догадаться, что красные сатрапии намного богаче и населеннее оранжевых. Кроме того, существует 2 сатрапии с особым статусом. Это Дрем, столичная сатрапия, которая управляет непосредственно Совет 12. И это Себ, самая крупная сатрапия, но отнюдь не самая населенная. Вот он как раз обсуждался дольше всех. Себ используется в качестве огромного полигона. На протяжении многих веков там проводились испытания новых заклинаний и сбрасывались колдовские отходы. Люди живут там крайне неохотно. Магический фон в почве и в воздухе очень высок. Там множество диких тварей, потомков порождений колдовства. Прежде всего, громадные стаи вампиров Сумура. Себ – вечная головная боль Совета 12. Оттуда постоянно выползают проблемы. Официального губернатора в этой сатрапии нет. Там особенно и некем управлять. Прежде этой сатрапии полигоном занималась сама Асмодея Грозная. Она возглавляла тамошний гимнасий, называемый Кровавым, усмирила и привела к покорности злосчастных вампиров Сумура, а однажды вернулась из Сепа с младенцем на руках. При Асмодее Сеп не доставлял хлопот. Но колдунья-вампирша уже несколько месяцев как мертва. И с Сепом надо что-то решать. Однако заниматься этим никому не хочется. Работа скучная, грязная и неблагодарная. Назначить куратором кого-то из красных плащей или переложить проблему на плечи паладинов? Лот Гвейдон предложил отправить на зачистку 1000 лучших рыцарей. Они пройдутся по темным горам частым гребнем и вырежут тварей под корень. «Я не думаю, что в этом есть нужда», – неожиданно подал голос Клевентин. «Если мне позволят высказаться, я скажу, что опасности Сепа изрядно преувеличены. Как мы уже видели, вампиров Сумура вполне можно использовать ко всеобщей пользе. А остальные? Ух, да больше разговоров, честное слово. В Ихарийской канализации тоже водится кое-какая нечисть. Да и коридоры Промонцери Царука не безгрешны в этом смысле. Разного рода создания – неизбежные спутники колдовства. Они всегда бродят рядом с теми местами, где чары творятся много и часто. Стоит ли тратить на них силы?» «Что ты предлагаешь?» – задал вопрос в лоб Тивилдорм. «Если это не покажется излишне дерзким, я сейчас подготавливаю небольшой проект, который позволит использовать Себ ко всеобщей пользе», – сложил вместе ладони Клевентин. «Себ – это очень протяженная территория с огромным потенциалом, которая вот уже целые века используется совершенно бездарным образом». «Ты можешь это изменить?» – усомнился Тивилдорм. «Хочу надеяться», – поклонился Клевентин. «Прошу пока что поручить заботу о Себе мне, а к следующему заседанию я изложу свой проект в подробностях». «Пусть будет так», — согласился Креол. «Ты назначаешься куратором Себа. Что мы еще сегодня не обсудили?» «Я хотел бы дать слово нашим новым коллегам», — улыбнулся Шамшудин, отставляя чашку кофе. «Сегодня в наших рядах немалое пополнение. Хотелось бы услышать, чем они планируют заниматься в ближайшем будущем». Асант и Рорк переглянулись, и на лице адмирала отобразилось величайшее отвращение. Стальное лицо технолича осталось бесстрастным, но только потому, что не могло изменить форму. «Позвольте мне», — заговорил Асанта, опередив Рорка на долю секунды. Серая земля теперь собирается сражаться с древними, это так? Это так, степенно ответил Креол. В таком случае, я, как командующий флотом, предлагаю полностью этот флот переоборудовать. Рубанул воздух ладонью Асанте. Все вы видели моего адмирала Кровь, и все вы видели коцебу нашего владыки Креола. Должен заметить, это прекрасная работа. Разумеется, растянул губы в улыбке Креол. Это же я его сделал. Если владыка Креол проконсультирует меня в некоторых вопросах, поклонился Асанте, я берусь создать для Серой Земли летающий флот. Хм, приподнял брови Креол. Звучит интересно. Я построю корабли-универсалы, продолжал развивать мысль Асанте. Они смогут плавать как по воде, так и по воздуху. С их помощью можно будет вести бои как на суше, так и на море. Жаль, древесина фархии чрезвычайно редка. Однако я изыщу способы ее заменить, если мне выделят больше средств. А раньше что, не выделяли? Поинтересовалась Ванесса. При прежнем Совете 12. Владыка Бестильгласуд порой отличался мелочной скупостью, сухо ответила Санта. Я говорю это не чтобы его очернить. Это правда. Это правда, подтвердил Рорк. Ненавижу соглашаться с этой вонючей устрицей, но это правда. Моего усердия владыка Бестильгласу тоже никогда не ценил. У меня были скованы руки, мне совершенно не выделяли средств. Если бы не его преступная слепота, не его ограниченная консервативность, вы никогда бы нас не победили. Я бы создал тысячи, нет, десятки тысяч неуязвимых, непобедимых металлических воинов. С ними бы мы стерли вашу армию в порошок. По спине Ванессы пробежал холодок. Она вспомнила ужасных автоматов-пулеметчиков, доставивших столько проблем в битве на реке Земляйки. А ведь там их была жалкая сотня. Страшно подумать, чем могло обернуться дело, будь их хотя бы несколько тысяч. «Дайте мне карт-бланш на производство автоматов!» — взмолился Рорк. «Я сделаю их столько, что хватит покорить весь мир!» «А я как раз это и планирую», — ухмыльнулся Креол. «Вы меня заинтересовали. Вы оба. Работайте, бюджет я вам обеспечу». Лицо Асанте просияло торжеством. Глаза Рорка загорелись красным. Креол задумчиво посмотрел на этих двоих, коснулся пальцем нижней губы и добавил. «Ты, который адмирал, останешься после заседания. Буду учить тебя строить коцебу». «Я знаю, что такое коцебу, владыка», — сообщила Санте. «У нас умеют их строить, однако мы не думали, что они могут быть настолько большими. Мне бы только уточнить некоторые детали. Особенно насчет черной бронзы». «Уточним», — пообещал Креол. «А ты, который технолич?» Рорк, до этого ревниво наблюдавший за Санта, встрепенулся. «Держи», — швырнул ему связку табличек Креол. «Это чертежи горианских автоматов. Посмотришь, что и как, разберешься, и начнешь производство». «О-о-о!» — лязгнул челюстями Рорк, рассматривая таблички. «О-о-о! Владыка, но это же настоящий клад! Я жаждал увидеть наследие гора с тех самых пор, как построил своего первого автомата». «Да-да, просто замечательно», — отмахнулся Креол. «С этим разобрались. Дальше?» «Если вы имеете в виду меня, то я, безусловно, буду и дальше работать с интересными формами жизни», — поклонился Мурок Вивисектор. «Мы продолжим производство церквей и вампиров, если они вас устраивают, а также создадим много других замечательных жизненных форм. Должен заметить, я тоже страдал от нехватки бюджета. Единственное, чего владыка Бестильгласу для меня не жалел, так это человеческого материала». «Люди стоят дешево», — класснул стальными челюстями Рорк. «Что там за проекты?» — осведомился Креол. «На любой вкус. Боевая сила, воздушный транспорт. Благодаря изысканиям Коруна Гаратты у меня появились интереснейшие образцы, которые я в скором времени намереваюсь воплотить в жизнь. Также у меня имеются многочисленные проекты водяных чудовищ. Одно уже почти закончено, кстати. Неуправляемая, правда, получилась. Двух ассистентов у меня сожрало. Думаю, отправлю на доработку». «Зачем вам такие монстры?» — поморщилась Ванесса. «Да как это зачем?» — поразился Мурок. «Как это зачем?» Кто-кто, а он считал подобный вопрос глупейшим. «Если есть возможность создать многоногое чудовище с огромной пастью щупальцами, почему вы все еще здесь? Почему не в лаборатории? Зачем оно нужно? Да какая разница? Просто так, чтобы было». «Ну, вообще, если вы о практической пользе, мы планировали использовать их, чтобы сокрушить эйстов», — неохотно добавил колдун. «Кстати, может быть, подрядим самих эйстов?» — предложила Ванесса. «Они бы очень не помешали в глубинном царстве». «Проблема в том, что океан Лэнга очень холодный», — с сожалением ответил Креол. А эйсты и их живность привыкли к теплым водам. В глубинном царстве они просто померзнут. Эту проблему придется как-то решать. «Я могу создать и морозоустойчивых гомункулов», — предложил Мурок. «Также у меня на подходе совершенно замечательные существа — гертоке. Это новая модификация цереке. Я еще называю их клопами-донорами. В своих брюшках они производят специальную субстанцию, приглушающую болевые чувства и ускоряющую восстановление живых тканей, а своими жвалами-шприцами впрыскивают ее в чужие организмы. Когда гертоке будут полностью готовы, то смогут работать медиками, будут выискивать на поле боя раненых и лечить их. Не потребуется ни перевязок, ни обезболивающего. Единственное осложнение в том, что гертоке не различают своих и чужих, инстинктивно стремясь лечить каждого, кто в этом нуждается. Однако, учитывая тот факт, что сражаться нам предстоит не с людьми, это осложнение можно проигнорировать». «Да, такие клопы будут нам полезны», — согласился Креол. «У кого еще есть что сказать? Предложения, вопросы, просьбы?» «Раз уж вы об этом заговорили», — поднял руку Лакластарос, «у нас возникла небольшая загвоздка. Нам нужны редкоземельные металлы и другие малораспространенные элементы, причем в очень большом количестве, а их месторождение еще нужно отыскать и разработать». «Легко», — отмахнулся Креол. «Мое зеркало найдет месторождение любого немагического металла». «А мои цереке добудут столько, сколько нужно», — ласково добавил Мурок. «Они прирожденные рудокопы. Распоряжайтесь ими, как собственными детьми, повелитель Лакластарос». «О, ну, благодарю вас». «Кроме того, нам поможет алхимия», — добавил Креол. «Искусственные металлы не обладают магическими свойствами, но все физически сохраняются. Лантан останется лантаном, плутоний — плутонием». «Все это так, но у нас ограниченное количество алхимиков», — напомнил Тивилдорм. «Они не могут разорваться на части, и запасы алхимических ингредиентов на складах тоже не бездонные. Алхимическая вода, киноварная пыль, серебряница — все это обходится недешево. А в первую очередь нам нужен адамантий». «Адамантий спору не ценен, но есть немало и других алхимических веществ, нужных нам позарез», — вмешался Шамшудин. «Именно. Придется тщательно рассчитывать, что нам нужно прежде всего и в каких количествах». «К счастью, у нас уже есть порядочный запас адамантия», — произнес Креол. «Бестельгласуд Хаус хорошо снабдил нас им, обшив броней промансерия Альбра. Кстати, я прошу выделить мне часть этого запаса», — поднял руку Асанта Шторм. «Я пущу его на обшивку моих кораблей. Нигде в целом свете не найти более прочной и легкой брони». «Это звучит разумно», — согласился Креол. «В таком случае я делаю заявку на другую часть», — поспешил заявить Рорк-машинист. «Я пущу его на обшивку моих автоматов. Я уже знаю, каких именно». «Это тоже звучит разумным». «Кстати, а нельзя ли делать цельных автоматов из адамантия?» — поинтересовалась Ванесса. «Можно», — замялся Рорк. «Но это займет чудовищно много времени. Адамантий очень плохо поддается обработке. Его ни с чем нельзя сплавить и практически невозможно зачаровать. Каждого такого автомата придется делать месяц, а то и два. Вы уверены, что вам хватит полусотни автоматов? Пусть даже они будут неразрушимыми». «Предлагаете сделать ставку на количество, а не на качество?» «Мои автоматы будут качественными, я обещаю. Не настолько прочными, как адамантиевые, но зато их будут десятки тысяч». Рабочие планы обсуждались еще около получаса. Маршал Хабокин сделал доклад о состоянии дел в армии, лот Гвайдеон о миссионерской деятельности. Шамшудин выпил еще кастрюльку кофе и предложил свои услуги в постройке новых заводов. Мастер-телекинетик его уровня мог заменить целую эскадру экскаваторов и подъемных кранов. В конце концов, повестка дня полностью исчерпалась. Креол задумчиво осмотрел присутствующих и сказал: «Пожалуй, на сегодня можно закончить. Но напоследок я хочу еще кое-что сообщить. 20 декабря этого года состоится моя свадьба. Явка обязательно». Отвлекшаяся Ванесса рассеянно закивала, машинально потянула руку, чтобы проголосовать «за», а потом до нее вдруг дошло. 20 декабря?» — громко воскликнула она. «Да, я так и сказал», — раздраженно ответил Креол. «Твоя свадьба?» «Я что, невнятно говорил?» — приподнял брови маг. «И на ком же ты женишься?» «На тебе? Или ты видишь других кандидаток?» «Слушай, а ты не считаешь, что дату свадьбы следовало обсудить со мной, а?» «Не считаю». «Ты... ты...» А что тебе не нравится 20 декабря? Да нет, но... Ладно, черт с тобой, тебя уже не переделаешь. Кстати, может, ты и место уже выбрал? Конечно. И где же наша свадьба состоится? Здесь. Здесь? Ученица, ты что, разучилась понимать по-шумерски? Мы сейчас говорим на языке серых. Не имеет значения. Почему я должен повторять все по два раза? Ванесса закатила глаза, лихорадочно переваривая новую информацию. Честно говоря, она еще не обдумывала всерьез, где хочет провести свадьбу. Но ей всегда представлялся какой-нибудь роскошный отель, например, Плаза в Нью-Йорке. Конечно, попасть туда чудовищно сложно, и цены страшно кусаются. Но Криол вполне мог бы это обеспечить. С другой стороны, провансерий Царука – это целый гигантский дворец. Правительственная резиденция большой страны. Если вдуматься, свадьба в цитадели власти – почти то же самое, что свадьба в Белом доме. А это даже покруче, чем Плаза. Конечно, будет сложновато привести родственников на Арари. Возникнет множество самых разных проблем, и совершенно непонятно, как с ними справляться. Но если устраивать свадьбу на земле, то туда придется тащить весь местный зоопарк. Ванесса уже не могла помыслить свадьбу без Хубаксиса и Лода Гвайдеона, Шамшудина и маршала Хабокина, Логмера и Индрака, профессора Лакластароса и майора Моргнио Мороса, да и всех остальных новых друзей. И некоторые из них будут смотреться в Плазе довольно странно. Пожалуй, Криол действительно предлагает самый оптимальный вариант. «Поздравляю вас, святой Криол и леди Ванесса!» – приложил руку к сердцу лорд Гвайдеон. «Да благословит вас обоих Пречистая Дева!» «Да, я тоже на это надеюсь», – слабым голосом ответила девушка. «Мне это понадобится».